Глава 9. После бесед о котах в кафе Мюс Сумире зашли в магазин за продуктами и вернулись к себе в коттедж. До ужина они, как обычно, занимались своими делами. Сумире ушла к себе в комнату и что-то писала, склонившись над ноутбуком. Мюс сидела на диване в гостиной, закинув руки за голову, и с закрытыми глазами слушала баллады Брамса в исполнении Джулиуса Кэтчина. Старая, долгоиграющая пластинка, но игра Кэтчина, спокойная, насыщенная тонкими эмоциями, истинное удовольствие. Пианист не навязывает ничего от себя. В его исполнении лишь чувства композитора, переданные в совершенстве. «Тебе музыка не мешает?» Мю, не выключая Брамса, заглянула в комнату Сумире. Дверь была распахнута настежь. «Брамс не может помешать», — обернувшись, ответила Сумире. Мю никогда раньше не видела, чтобы Сумире так сосредоточенно что-то писала. На ее лице появилось какое-то новое напряженное выражение. Рот плотно сжат, будто у хищника на охоте. Взгляд стал глубоким. «А что ты пишешь?» — спросила Мю. «Новый роман о спутнике?» Жесткие складки в уголках рта Сумире чуть разгладились. «Да так, ничего серьезного. Всякие мысли. Всплывают в голове, я их записываю на всякий случай. Может, когда пригодятся». Мю вернулась на диван и с головой погрузилась в маленький мир, рожденный звуками музыки в лучах после полуденного солнца. Какое это должно быть счастье, так красиво играть Брамса. Если бы я могла. Все-таки его небольшие вещи, особенно баллады, никогда мне раньше не давались. Я не могла полностью раствориться в этом мире мимолетных нюансов состояний и вздохов, что переливаются друг в друга и мгновенно исчезают. Сейчас я могла бы сыграть Брамса лучше, красивее, чем прежде. Но Мю узнала. «Я больше никогда ничего не смогу сыграть». В половине седьмого Мю и Сумире вместе приготовили на кухне ужин и, накрыв на веранде, сели есть. Суп из морского окуня с зеленью, овощной салат и хлеб. Бутылка белого вина, после еды горячий кофе. Из-за острова показалось рыболовное судно. Было видно, как оно заходит в порт, оставляя за кормой короткий след белой пены. Наверное, рыбаков дома ждал горячий ужин. «Кстати, мы когда планируем возвращаться?» «Моя тарелки в раковине?» — спросила Сумире. Мю посмотрела на стенной календарь. «Еще недельку, я бы расслаблялась, ни о чем не думая. Больше не получится. Будь моя воля, вообще никуда бы не уезжала. Осталась бы здесь навсегда». «Будь моя воля, я, конечно, тоже», — улыбаясь, сказала Сумире. «Что поделаешь? Все самое лучшее в жизни когда-нибудь кончается». Еще не было 10, когда они, как обычно, разошлись по своим комнатам. Мю переоделась в белую хлопковую пижаму с длинными рукавами. Легла, и не успела ее щека коснуться подушки, как она уже спала. Но довольно скоро проснулась, будто ее растормошили удары собственного сердца. Мю бросила взгляд на дорожный будильник у изголовья. Чуть больше половины первого. Комната окутана мраком, кругом глухая, глубокая тишина. И все же она ясно чувствовала, рядом кто-то есть, прячется, затаив дыхание. Натянув одеяло до подбородка, Мю вся обратилась вслух. Сердце в груди принялось бешено колотить в свой сигнальный барабан. Больше ни звука. Но точно, в комнате кто-то есть. Это не дурной сон, который все снится, когда уже проснулся. Нет. Мю протянула руку и, стараясь сделать все бесшумно, чуть приоткрыла штору. В комнату просочилась струйка лунного света. Не двигаясь одними глазами, Мю стала обшаривать всю комнату. Привыкнув к темноте она смогла различить что-то черное, какой-то силуэт, проступивший из мрака в углу. Как раз в том месте у входной двери, где шкаф отбрасывал тень, и темнота сгущалась в один плотный комок. Это было низкого роста, коренастое и круглое, похоже на большой почтовый мешок. Кинули здесь и забыли. Или на животное. Большая собака. Но входная дверь заперта на ключ. Дверь в комнату закрыта. Чтобы собака так запросто могла войти в дом, нет, нереально. Стараясь дышать спокойно, Мю впилась взглядом в эту. Попыталась рассмотреть его получше. Во рту пересохло, на языке оставался слабый привкус коньяка, который она пила перед сном. Протянув руку, Мю еще чуть-чуть одернула штору. И в комнату влилась новая порция бледного света. Постепенно, словно распутывая моток ниток, Мю стала вместо сгустка черноты различать более четкие контуры этого. Похоже на человеческое тело. Волосы свешивались на лицо, худые ноги поджаты острым углом. Кто-то сидел, свернувшись калачиком на полу, голова зажата между коленями. Будто хотел сделаться маленьким, съежиться, чтобы хоть как-то уберечься от того, что рушится на него с неба. Это была Сумире. В своей синей пижаме она сидела, скрючившись на корточках между дверью и шкафом, похожая на жука. Неподвижно. Дышит или нет, не слышно. Разглядев в темноте, что это Сумире, Мю облегченно вздохнула. Но что она вообще там делает, на полу? Мю спокойно села в кровать и включила настольную лампу. Желтый свет бесцеремонно разлился по всей комнате. Сумире не шелохнулась. Похоже, даже не заметила, что лампа зажглась. «Эй, что случилось?» — спросила Мю. Сначала тихо, потом чуть громче. Никакого ответа. Казалось, Сумире вообще не слышит ее голоса. Мю вылезла из постели и подошла. Грубый ковер под босыми ступнями показался еще жестче. — Тебе плохо? — спросила Мю, присаживаясь на корточке рядом с Сумире. — Все то же. Ответа нет. В этот момент Мю заметила, что Сумире что-то держит во рту. Маленькое розовое полотенце для рук. Оно всегда лежало на раковине. Мю постаралась его вытащить, но не сумела. Сумире сжимала челюсти с нечеловеческой силой. Глаза ее были открыты, но ничего не видели. Видя, что затея бессмысленна, Мю оставила полотенце в покое, положила руку на плечо Сумире и тут же почувствовала. Пижама! Хоть выжимай, насквозь мокрая от пота. «Тебе бы переодеться, — сказала Мю, — ты вся потная, простудишься». Но Сумире была в какой-то прострации, не слышала ничего и ничего не видела. Мю решила все равно попытаться снять с нее пижаму. Так Сумире в конец бы окоченела. Август, однако ночью на острове прохладно, а иногда и по-настоящему холодно. Они каждый день вместе плавали в море без купальников и привыкли видеть друг друга голыми. «Наверное, Сумире не рассердится, если я сниму пижаму без ее разрешения», — решила Мю. Поддерживая тело Сумире, Мю расстегнула пуговицы и, повозившись немного, стянула с нее пижамную куртку. Потом штаны. Тело Сумире, поначалу напряженное и твердое, как камень, потихоньку расслаблялось и, в конце концов, обмякло. Мю вынула полотенце у нее изо рта. Оно все было в слюне. На ткани остался четкий отпечаток зубов, будто на тряпичной кукле, которую использовали для жертвоприношения. Нижнего белья под пижамой у Сумире не было. Мю взяла первое попавшееся полотенце и стала насухо вытирать ее. Спину, подмышки, грудь, живот, потом несколькими движениями от талии вниз бедра. Сумире была совершенно спокойна и безучастна ко всему. Казалось, Она все еще без сознания, хотя в ее глазах Мю уловила слабые знаки, что Сумере все-таки что-то ощущает. Мю никогда раньше не прикасалась к ногому телу Сумере. Кожа девушки была упругой и гладкой, как у маленького ребенка. Мю приподняла Сумере. Тело оказалось тяжелее, чем ей казалось, и пахло потом. Вытирая ее, Мю почувствовала, как сердце снова начинает бешено колотиться у нее в груди. Во рту было полно слюны. Мю не успевала ее глотать. Лунный свет омывал обнаженную Сумере, в его потоке она светилась, словно старинная фарфоровая статуэтка. Грудь маленькая, но красивой и правильной формы. Упругие выступающие соски. Черные волосы на лобке, влажные от пота, блестели, как трава в каплях утренней росы. В лунном свете лишенное сил тело Сумере выглядело совсем иначе, чем Мю привыкла видеть на пляже под палящими лучами солнца. Будто в водовороте, в нем смешались еще детские, угловатые черты и новое. Зрелость, безрассудно слепо пробужденная к жизни течением времени. В этом смешении проступала острая боль бытия. Мю чувствовала себя так, будто влезла в чужие секреты и разглядывает то, чего не должна видеть. Она старалась как могла отводить взгляд от кожи Сумере и спокойно вытирать насухо ее тело, мысленно проигрывая в голове пьеску Баха, которую разучивала еще в детстве. Челка Сумере была мокрая от пота и прилипла ко лбу. Мю вытерла ее полотенцем. Даже маленькие уши Сумере внутри вспотели. Мю почувствовала, как рука Сумере медленно потянулась и обняла ее. На затылке она ощутила легкое дыхание Сумере. «Тебе лучше?» — спросила Мю. Сумере не ответила, только обхватила Мю чуть крепче. Почти неся Сумере на руках, Мю перетащила ее на свою кровать, уложила и укрыла одеялом. Девушка так и лежала, не шелохнувшись, только закрыла глаза. Некоторое время Мю смотрела на Сумере, но та и не пошевелилась, будто крепко спала. Мю пошла на кухню и выпила подряд несколько стаканов минеральной воды, потом села на диван у гостиной, сделала несколько глубоких вдохов, привела чувство в порядок. Сердце утихомирилось, но после всей этой нервотрепки ныло за грудиной. Кругом все было окутано гнетущим молчанием. Ни голосов, ни лая собак, ни шума набегающих волн, ни дуновения ветра. «Интересно, почему вокруг такая убийственная тишина?» — думала Мю. Она пошла в ванную, собрала потную пижаму Сумере, полотенце, которым она ее вытирала, еще одно, сохранившее следы зубов. Кинула все это в корзину для грязного белья и тщательно умылась с мылом. Посмотрела на себя в зеркале. Когда они приехали сюда, Мю перестала красить волосы, и сейчас они стали совершенно белыми, как только что выпавший снег. Когда Мю вернулась к себе в комнату, глаза Сумере были открыты. Взгляд еще мутный, словно через непрозрачную вуаль, но уже с проблесками сознания. Сумере лежала, натянув одеяло до плеч. «Простите меня, пожалуйста. Иногда у меня такое случается», — хрипло произнесла она. Мю села на краешек постели, улыбнулась и, протянув руку, коснулась волос Сумере. Они были еще мокры от пота. «Ты не хочешь пойти в душ? Сразу легче будет. А то с тебя пот ручьями лил». «Спасибо», — сказала Сумере. «Я просто хочу полежать». Мю кивнула, протянула Сумере чистое банное полотенце, достала из выдвижного ящика свою новую пижаму и положила ее у подушки. «Вот, можешь надеть. У тебя, наверное, запасной нет?» «Можно я сегодня здесь посплю?» «Конечно, спи на здоровье. Я посплю в твоей». «Моя, наверное, насквозь мокрая. Одеяло, да вообще все. И потом я не хочу быть одна. Не бросайте меня здесь. Может, ляжете рядом? Только сегодня. Одну ночь. Я не хочу больше никаких кошмаров. Мю, чуть подумав, кивнула. Хорошо, но сначала хотя бы надень пижаму. Боюсь, мне будет не совсем уютно лежать с кем-то голым на такой узкой кровати. Сумире медленно села в кровать и откинула одеяло. Потом встала в полный рост, как была голая, и стала натягивать на себя пижаму Мю. Сначала, наклонившись вперед, натянула штаны, за ними вверх. Какое-то время возилась с пуговицами. Пальцы не очень-то слушались ее. Мю не помогала, только сидела и внимательно наблюдала. То, как Сумире боролась с пуговицами, походило на какую-то религиозную церемонию. В лунном свете соски Сумире выглядели странно твердыми. «Наверное, она еще девственница», — вдруг подумала Мю. Надев пижаму, Сумире снова легла, подвинувшись вглубь кровати. Мю устроилась сбоку. Постель еще пахла потом. «Можно», — начала Сумире, — «вас обнять. Совсем немножко. Капельку». «Ты хочешь меня обнять?» «Да». Пока Мю раздумывала, что же на это ответить, Сумире потянулась и взяла ее за руку. Мю почувствовала касание чуть влажной от пота ладони, теплой и мягкой. Потом Сумире обвела ее обеими руками. Груди уткнулись Мю чуть выше живота. Щекой Сумире прижалась к груди Мю. Довольно долго они лежали так, не двигаясь, пока Сумире не начала тихонько дрожать. «Наверное, хочется выплакаться по-настоящему, но не получается», — подумала Мю. Она обняла Сумире за плечо и притянула к себе. Она еще совсем ребенок, одинокий и испуганный. Ей нужно чье-то тепло. Как тот котенок, который изо всех сил цеплялся за сосновую ветку. Сумире подтянулась чуть выше. Кончик ее носа коснулся шеи Мю. Их груди соприкоснулись. Мю проглотила слюну, которая скопилась во рту. Рука Сумире блуждала по ее спине. «Я вас люблю», — тихо сказала Сумире. «И я тебя тоже люблю». Мю не очень понимала, что говорить, но она говорила правду. Пальцы Сумире начали расстегивать пуговицы на ее пижаме. Мю попробовала остановить Сумире, но та не перестала. «Только чуть-чуть», — повторяла Сумире, — «совсем чуть-чуть, пожалуйста». Мю не могла сопротивляться. Пальцы Сумире прикоснулись к ее грудям, тихонько провели по их окружности. Кончиком носа Сумире тыкалась в затылок Мю, терлась о ее шею. Сумире дотронулась до сосков Мю, нежно погладила их, сжала пальцами, сначала робко, с трепетом, потом увереннее. Мю замолчала. Подняв голову, посмотрела на меня так, словно что-то искала в моем лице. Легкий румянец залил ее щеки. «Я должна вам кое-что объяснить. Однажды, очень давно, со мной случилась странная история, после которой мои волосы стали абсолютно белыми. В одну ночь. Все до единого. И с того времени я стала красить их в черный цвет. Но когда мы приехали на остров, я забросила это дело. Во-первых, Сумире и так знала, что у меня волосы крашеные, а потом просто надоело с ними возиться. Ни единая душа меня здесь не знает, так что, какая разница? Но перед вашим приездом я снова покрасилась. Не хотелось в первую встречу пугать вас своим странным видом. Мы молчали. Время текло в прошлое. Я никогда не спала с женщинами. Меня это как-то не привлекало. Но тогда я подумала, раз Сумире так сильно этого хочет, хорошо, я буду с ней. По крайней мере, никакого отвращения у меня это не вызывало. Ведь это была Сумире, а не кто-то. Я не противилась тому, что ее пальцы гладят всюду мое тело, и когда чувствовала, как ее язык проникает мне в рот. Ощущение странное, однако я старалась просто идти за ним, отдаться ему. И все. Поэтому позволяла ей все, что она хотела. Я люблю Сумире, и если так она может стать счастливее, все равно пусть делает что угодно, думала я. Думать-то я могла сколько угодно. Но тело и душа — две разные вещи, понимаете? В чем-то мне было даже радостно от того, что Сумире так бережно, с такой нежностью прикасается ко мне. Но какие бы чувства ни были у меня в сердце, мое тело отторгало Сумире, не принимало ее, и все. Только сердце и голова у меня были возбуждены, а все остальное тело оставалось твердым и сухим, похожим на каменную глыбу. Печально, но я ничего не могла с этим поделать. Сумире, конечно, чувствовала мое состояние. Ее тело горело от возбуждения, было мягким и влажным, но я не могла отвечать ей тем же. Я постаралась объяснить Сумире, что я чувствую. Я не отталкиваю тебя, просто у меня не получается. После той истории, 14 лет назад, я не могу быть ни с кем в этом мире. Такое решается не здесь, где-то в другом месте. Я сказала Сумире, что если могу что-то сделать для нее, ну, скажем, пальцами, ртом, то, конечно, сделаю. Но она хотела совсем другого. Я это тоже понимала. Она чуть коснулась губами моего лба и попросила прощения. «Это все из-за того, что я люблю вас», — сказала она. «Я долго мучилась, не знала, что мне делать, но должна была попробовать». «Я тоже тебя люблю. Так что прошу тебя, не переживай ни о чем. Я только хочу, чтобы мы были вместе, как прежде», — сказала я Сумире. А потом словно плотину прорвало. Сумире зарылась лицом в подушку и зарыдала. Она плакала бесконечно долго. А я все гладила и гладила ее голую спину, от плеч к пояснице, чувствуя пальцами все ее косточки, одну за другой. Мне тоже хотелось плакать, как она, но я не могла. И тогда я поняла. Всю дорогу мы казались замечательными попутчицами, хотя были всего лишь одинокими металлическими болванками. И каждая описывала круги по собственной орбите. Издалека они смотрятся прекрасными падающими звездами. А на самом деле. Там мы, запертые поодиночке, как преступники, внутри этих железок, и летим неизвестно куда. Если случайно орбиты двух спутников совпадают, тогда мы и встречаемся, и, соприкоснувшись, даже способны узнать друг в друге родную душу. Но лишь на мгновение, чтобы в следующий миг вновь оказаться в абсолютном одиночестве, пока не сгорим где-нибудь дотла и не превратимся вообще в ничто. Когда Сумире наконец выплакалась, она встала, подобрала с пола пижаму, спокойно натянула ее на себя, продолжала Мю. Сказала, что хочет уйти к себе и побыть немного одной. «Ты особо ни о чем не думай», — попросила я. «Завтра новый день, все вернется на круги своя, все будет хорошо, вот увидишь». «Да, да», — ответила Сумире. Наклонившись, она прижалась щекой к моей щеке. Щека была влажная и теплая. Мне показалось, что Сумире прошептала мне что-то на ухо, но так тихо, что я не смогла разобрать. Хотела переспросить, но она уже отвернулась. Сумире вытерла полотенцем слезы и вышла из комнаты. Дверь закрылась. Я снова закуталась в одеяло и прикрыла глаза. После всего, что было, мне казалось, я долго не засну. Но, удивительно, сон навалился на меня почти сразу. Когда я проснулась в 7 утра, Сумира нигде в доме не было. Возможно, рано встала или вообще не ложилась и ушла на пляж, решила я. Ведь ей хотелось, как она сама сказала, побыть немного одной. Странно, конечно, что не оставила записки, но после такой ночи ей вполне могло быть просто не до этого. Я занялась стиркой, потом развесила ее постельное белье сушиться и села на веранде с книгой ждать, когда Сумира вернется. Прошло утро, близился полдень, но ее все не было. Я занервничала и пошла проверить ее комнату, хоть и чувствовала, что это не совсем правильно. Вдруг я подумала, а если она уехала с острова? Но ее вещи были по-прежнему распакованы, кошелек и паспорт на месте, купальник и носки сушились в углу. На столе валялись монеты, бумажки для записок, разные ключи, один от входной двери коттеджа. Мне стало как-то не по себе. Дело в том, что на пляж мы ходили через горы и всегда надевали прочные кроссовки и футболки поверх купальников, а полотенца и бутылки с минеральной водой клали в парусиновые сумки. Но и сумка, и кроссовки, и купальник — все осталось в комнате. Пропали только ее дешевые сандалии, купленные в соседней лавке, и моя тонкая шелковая пижама, которую я дала ей ночью. Недолго погулять рядом с домом — это еще ладно. Но часами разгуливать в таком виде? Днем я пошла ее искать и искала до вечера. Я сделала несколько кругов в окрестностях нашего коттеджа, сходила на пляж, потом спустилась в город, обошла его вдоль и поперек и в конце концов вернулась домой. Сумире не было нигде. Солнце постепенно скрылось за горизонтом, наступила ночь. Погода резко изменилась, стала совсем не так, как накануне. Поднялся сильный ветер. Всю ночь грохотали волны. Я просыпалась от малейшего звука. Входную дверь я не запирала. Наступил рассвет, но Сумире так и не вернулась. Ее кровать оставалась такой же, как я ее застелила. Тогда я уже пошла в полицейский участок. Он совсем рядом с портом. Я все объяснил одному полицейскому, который свободно говорил по-английски. Мы путешествуем вместе с одной девушкой, и она пропала. Уже 2 ночи ее не было дома, сказал я. Но полицейский отнесся к моим словам не слишком серьезно. Вернется ваша подруга, сказал он. У нас такое часто случается. Здесь сплошная тусовка, все развлекаются, лето, молодежь. Когда я появилась у них на следующее утро, полицейские уделили мне чуть больше внимания, но все же не до такой степени, чтобы оторваться от стульев и начать что-то делать. Тогда я позвонила в наше консульство в Афинах и объяснила ситуацию. К счастью, мне попался довольно приятный человек. Он сказал что-то по-гречески начальнику участка, и, видно, достаточно жестко, ибо после этого полицейские всерьез зашевелились и начали расследование. Но зацепиться им было абсолютно не за что. Они опросили людей в порту и по соседству с нашим домом, но Сумире никто не видел. Ни капитан парома, ни кассир тоже не припомнили, чтобы в последние дни какая-нибудь молодая японка садилась на паром. Выходило, что Сумире должна быть на острове. И к тому же, как она могла купить билет на паром? Денег-то у нее с собой не было. Вообще невероятно, чтобы молодая японка разгуливала в пижаме по такому маленькому острову, совершенно незамеченной. Может, заплыла далеко в море и утонула? Полиция беседовала еще с одной парой, мужчиной и женщиной средних лет из Германии. В то утро они долго плавали на нашем пляже за горой. Они сказали, что не видели никакой японки ни в море, ни на тропе к пляжу. Полицейские пообещали мне продолжить расследование и делать все, что в их силах. Думаю, они и так сделали достаточно много. Но время шло, и все оставалось без изменений. Никаких новостей. Мю глубоко вздохнула и прикрыла нижнюю часть лица ладонями. Что мне оставалось? Только звонить в Токио и просить вас приехать. Я была в полном тупике, не знала, что мне делать одной. Я представил Сумире, как она бродит одна по диким, неласковым горам, в тонкой шелковой пижаме и пляжных сандалиях. «Пижама какого цвета?» — спросил я. «Какого цвета?» — недоуменно переспросила Мю. «Пижама, в которой Сумире пропала». «Ах да, какого она цвета?» «Не помню. Я купил ее в Милане, но ни разу не надевала». «В самом деле, какого же она цвета?» «Светлая такая, бледно-зеленая, что ли, очень легкая, без карманов». «Я вот что думаю. Вам по-любому нужно снова звонить в Афины, в консульство, и просить кого-нибудь приехать сюда. Сделайте это, пожалуйста. Да, и еще чтобы консульство связалось с родителями Сумире. Понимаю, это тяжело, но тянуть дальше и ничего не говорить им уже нельзя». Мю чуть заметно кивнула. «Сумире, конечно, выкидывает иногда разные фокусы. Бывает, ее слегка зашкаливает, сами знаете. Но пропасть на 4 дня, не сказав вам ни слова...» «Нет, на это она не способна», — продолжал я. «Тут действительно что-то серьезное. Если 4 суток ее нет дома, ясно одно. Сумире не может вернуться. Какая тут причина, не знаю, наверняка достаточно серьезная. Может, провалилась в какой-нибудь колодец в поле и ждет, когда придут ей на помощь. Или, может, ее насильно похитили, убили и где-то закопали. Неизвестно. Девушка глубокой ночью разгуливает по горам в одной тонкой пижаме. Да что угодно могло случиться. В любом случае, мы должны продумать план действий как можно скорее. Но на сегодня все, нам нужно выспаться. Завтра, похоже, будет долгий день». «Как вы думаете, могла ли, может, Сумире покончила с собой?» — спросила Мю. «Конечно, исключить этого полностью мы не можем. Но если бы Сумире решила здесь уйти из жизни, наверняка написала бы какую-нибудь записку. Чтобы вот так все бросить и исчезнуть? И заставить вас беспокоиться?» «Нет, Сумире вас любит. Так что прежде всего она думала бы о ваших чувствах и о ситуации, в которой вы окажетесь после». Ну, какое-то время смотрела на меня, скрестив на груди руки. «Вы правда так думаете?» Я кивнул. «Конечно. У Сумире именно такой характер». «Спасибо. Это как раз то, что я больше всего хотела услышать». Мю отвела меня в комнату Сумире. Очень простая квадратная спальня была похожа на большой кубик для игры в кости. Небольшая деревянная кровать, письменный стол со стулом, шкаф и комод. Под столом обычный красный чемодан. Напротив двери открытое окно, в которой видны горы. На письменном столе лежит новенький макинтошевский ноутбук. «Я поменяла белье, так что можете спокойно лечь здесь». Оставшись один, я вдруг почувствовал, что страшно хочу спать. На часах было около 12. Я разделся и забрался под одеяло, однако сон не шел. Еще совсем недавно в этой постели спала Сумире. — думал я. Возбуждение долгой дороги все еще отдавалось эхом в моем теле. Я лежал на жесткой кровати и мучился от наваждения. Это бесконечное путешествие никак не может закончиться. Пока не спал, я еще раз прокрутил в голове весь длинный рассказ Мю, пытаясь выделить для себя самое важное. Но голова отказывалась работать. Хоть как-то систематизировать информацию, что на нее свалилось, было выше ее сил. К черту! Все завтра, решил я. Тут передо мной вдруг возникла картина. Язык Сумере проникает в рот Мю. И это тоже завтра, сказал я себе. Хотя перспектива, что завтрашний день будет удачнее сегодняшнего, была, увы, почти нулевой. Однако, что позже сейчас думать об этом? Я закрыл глаза и почти сразу провалился в глубокий сон.